Глава 4. Знания и навыки. Единственным удачным моментом было то, что веревку, ремень или чем там перетянули над коленом ногу Сурчана, перед тем, как вправить перелом, все-таки сняли после того, как, видимо, окончательно удовлетворились видом изуродованной голени. Или просто решили, что сын хана помрет, что со жгутом, что без него, если на то будет воля великого Тенгри. За неполных 3 дня рана, из которой по-прежнему торчал отломок большой берцовой, превратилась в воспаленный кусок мяса. Вспомнились лекции из истории медицины, когда в такие зараженные раны подсаживали опарышей, чтобы те выедали гнилостные участки. Иногда вроде как даже помогало. Но мои знания и опыт как-то очень скептически относились к червякам в живом человеке. Потом, пожалуйста, против природы не попрешь. Но пока стоило попробовать другие методы. Резко прогрессивные, пусть и с помощью музейного инвентаря. Но уж чем богаты. Чистить пришлось много. Радовало только то, что осень уже развернулась в полный рост, дни были прохладными, а ночами начинало ощутимо подмораживать. На летней жаре за эти 2 с небольшим суток рана воспалилась и загнила бы гораздо сильнее. И так-то дело было швах, откровенно говоря. Но когда удалось добраться до здоровых тканей, начало казаться, что шансы есть. 1 из миллиона, как всегда. И 2-й на чудо. Лимит которых сегодня вроде бы был исчерпан на 2 жизни вперед. Пока я варил на теремной кухне в чем-то похожем на глубокую сковородку или мелкий таз, серебряные штыри и проволоку, которые принесли Свен с Фомой, вместе с изогнутым зажимом кухера, который рысь тут же окрестил кривым хватом, Дарена с Домной и Немым смотрели на меня с нескрываемой тревогой. В их понимании увиденное ничем, кроме колдовства, быть не могло. И все мои рассказы про микробов и бактерий, невидимые глазу врагов всего живого, понимания в них не находили. А голландцу Левенгуку, придумавшему и собравшему первый микроскоп, с помощью которого можно было бы подтвердить мои сказки наглядно, предстояло родиться только лет через 600. Инвентарь, свернутый в холстину, прокаленную в бане, натопленной Погнатовому, куда только пожарным в форме и заходить, лежал и ждал своего часа в плотно, насколько это было возможно, закрытом ларце. И вот дождался. Когда я потянул ногу к себе, остолбенели все. Зашелестел что-то хрипло и синь, неожиданно громко заскрипел зубами Шарукан, ахнула, обрубав напев, княгиня. На их глазах голень приняла привычную, нежеванную форму, и длина ног парня сравнялась. Звук, с которым врани сыро скрежетнули друг от друга концы берцовой кости, заставили моих ассистентов, хладнокровных и кровожадных, вздрогнуть. Ян выронил зажим и сунулся было подхватить его с заляпанной кровью кошмы. «Нет, новый хват бери. Помнишь же, что упало, то пропало». Еле успел остановить его я. Пара штырей спиц расположилась с обеих сторон кости. Отломки, что промыл протряс в конопке с сивухой и смазал снаружи монастырским снадобьем, улеглись на свои места, как в детской головоломке. Только эта, наша, была ни разу не детской. В этом времени, наверное, ногу из кусков собирали впервые. Грубовато сделанные зажимы без зубцов кремольер держали серебряную проволоку, откровенно говоря, хреново, поэтому придуманная мной обвязка заняла много времени. Но результат меня в принципе устроил. И подумалось о том, что следующим заказом для рукодельных родственников Фомы и Свена будет нормальный бикс для стерилизации инструмента и компрессионно-дистракционный аппарат. Должны справиться, думаю. Заодно вспомнилось, как я давным-давно потратил отпуск на то, что доехал до далекого кургана, где целую неделю учился и стажировался в НИИ экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии у самого Гавриила Абрамовича Елизарова. Уж кольца до спицы тутошним мастерам выковать точно под силу. Осталось только вспомнить, как резьбу нарезают и чем. Пока ни одного винтового соединения на глаза что-то не попадалось. Руки тем временем собирали ткани вокруг кости, что выглядело в серебряной оплетке, как мечта арматурщика лилипута. Но придраться мне было вроде бы не к чему. Заложив дренаж, свел и сшил при помощи изумленных ассистентов края раны. «Гнат, 2 доски нужны, чистые, вот такой длины, вот такой ширины», показал я другу окровавленными ладонями нужные размеры. Тот молча кивнул, поднялся с колен с хищной плавной грацией и в три шага слетел с лоди. «Янка, найдешь тут ведро с веревкой? Не везет мне что-то с лодками последнее время. Как не попаду на какую, так обязательно в кровищу уделаюсь весь». Напряжение начинало понемногу отпускать. То, что Сырчан дышал и сердце у него билось, очень обнадеживало. Гарантий успеха, разумеется, не было никаких, кроме, пожалуй, того, что в гробу или в чем тут степняки хоронят своих покойников, он будет лежать с ногами одинаковой длины. Но почему-то казалось, что два чуда в один день не предел. Почему бы, спрашивается богам, не расщедриться и на третье? «Отец говорит, за сотворенные тобой чудеса дети степи должны омывать твои руки и ноги слезами». Прочистив горло, выдал вдруг Шарукан, послушав отрывистые хриплые фразы отца. «Ясень-хан слишком долго пил маковый отвар и вдыхал дым маковой смолы. Мы с тобой условились обо всем там, на берегу». Я ткнул большим пальцем за плечо, туда, где князь и хан провели первое мирное заседание. «И о чудесах говорить пока точно рано. Я предлагаю тебе подождать воли великого Тенгри вместе со мной в моем городе. Вечное синее небо ответит, будет ли жить твой отец в течение седмицы. А над судьбой Сырчана подумает дольше, никак не меньше одной-двух лун. Они будут гостями в моем доме. Там я смогу попробовать помочь небу принять верное решение. Будь гостем и ты со своими людьми, Шарукан». Приглашал я его, переводившего мою речь, старому волку, закрепляя шину на ноге сына. И, судя по молчаливому одобрению князя, лишнего вроде пока не ляпнул. Пора было отходить на второй план. Медицина кончилась, а в политике я разбирался значительно слабее. «Ты и твои люди можете разместиться на берегу или в домах единоверцев-земляков в городе. Есини-сырчан должны много спать и есть особую лечебную пищу. Они не будут пленниками или заложниками, хан. Любой из твоих людей, как и ты сам, сможет быть рядом или приходить в любое время. Лучше будет, если мы с женой окажемся поблизости, когда им станет хуже. Будет очень жаль, если вся работа пойдет прахом. Но решать тебе, добрый сосед». Вернувший себе управление Всеслав снова говорил спокойно и размеренно, без давления, и исключительно чистую правду. «Я принимаю твое гостеприимное приглашение, князь», — отозвался хан, выслушав шепот отца и, не сводя глаз, суровно поднимавшийся и опускавшийся к груди сына. «Мне будет интересно посмотреть на твой дом и на твой город. И нам есть о чем поговорить. О желтых камнях, слезах холодного моря. О кораблях, что возят их. О призраке без бороды, у которого руки и голова представлены к туловищу задом наперед, которого видел здесь отец». Гнат с немым мгновенно освободили руки, отпустив шкуру, скатку и инвентарь, что собирали на отдельной тряпке. Видно, по ним ничего, кажется, не было, но их напряжение и готовность к бою чувствовались отчетливо. И были тут, ну вот, совершенно ни к чему. «Я уже говорил про маковую смолу, Шарукан. С нее и не то привидеться может». Тон Всеслава не поменялся ничуть. «Собой он владел великолепно. Я бы не смог так, пожалуй. Фигурой с головой наоборот наверняка был я сам. В ночных застольных разговорах с князем на мне всегда был привычный по той первой жизни белый халат, завязанный на спине. Здесь так вряд ли носили, и понять тревогу старика было можно. А еще хотелось узнать, как он умудрился меня разглядеть. Хотя кому бы еще видеть души покойников, как не умирающему, да под конской дозой опиатов? Ты прав, поговорить нам найдется о чем. Чьи люди понесут твою родню на мой двор? На полотне нужно, бережно очень», — продолжил князь, давая понять, что байку про призрака услышал, но обсуждать здесь и сейчас не планировал. «Мои справятся, Всеслав. Укажите только дорогу», — кивнул хан, соглашаясь с предложенными правилами. «Гнат, сделай путь к терему пустым и чистым, и чтобы яновые глазастые ребятки наверху, а ждановые плечистые внизу. Мне не нужны камни, крики или хотя бы косые взгляды от тех, чьи родные не вернулись с поля возле альты реки». Рысь кивнул, поднялся и начал семафорить двумя руками, удивляя степняков. Под его дирижерские взмахи задвигались, меняя очертания и заслоны на причалах, и цепи периметра выше по берегу. С крыш и деревьев посыпались парни с луками, до этих пор вряд ли замеченные гостями из великой степи. Домна отвела болящим горницу ближе ко всходу. Видимо, для того, чтобы их посетители не болтались по всему княжьему терему. Режимный объект, как-никак. Шарукан с двумя молчаливыми крепкими половцами расстелили коврики возле широких лавок, на которых их воины уложили очень бережно и синие, и сырчана. Дед щурил слезившиеся глаза по сторонам всю дорогу с берега. Парень в себя так и не приходил, но и опасений пока не вызывал. Дышал сам, пульс был в пределах нормы, и даже жара особого не было. В тот вечер мы ужинали расширенным составом. Помимо сотников и тайных советников, я пригласил за стол и зарубежных гостей, старательно игнорируя настойчиво яркую мимику Ставра и Юрия. Мне их эмоции были вполне понятны. Степь с тех времен, когда Святослав Храбрый разбил и покорил Хазар, была враждебной и при любой возможности налетала на русские земли, грабя, убивая и уводя в плен наших людей. Но нам со Всеславом было на это наплевать. То, что планировал князь, начинало сбываться, и мысли остальных по этому поводу его волновали мало. А вот то, что Олесь разговорился с молчавшим до последнего Сункаром, что был кем-то вроде начальника кавалерии у Шарукана, интересовало гораздо сильнее. Коллеги обсудили преимущества и недостатки разных пород коней, искренне радуясь, что нашли друг в друге экспертов высокого уровня. Приятно, что не говори, наблюдать за увлеченными профессионалами. Князь время от времени поглядывал на тот край стола, где эти двое переговаривались на лютой смеси двух языков, помогая себе жестами, и думал о том, что вопрос с 500 коней Алис наверняка сможет решить неожиданно быстро. Второй степняк, Байгар, был у хана тем же, кем у Всеслава, рысь. С ними по пути с берега тоже вышла хохма. «Своим наказы раздает, велит вежество знать и вести себя, будто к старшему в юрту вошли. Слуг не задирать, людей не бить, баб без сговора не тискать». Снова, будто не разжимая губ, переводил Гнат отрывистые окрики, что разлетались над берегом. Половцы кланялись хану, показывая, что волю поняли и обязуются исполнить. Если кто из них и был удивлен приказом, то понять это по каменно-спокойным скуластым мордам было невозможно. «Эва как?» — одобрительно протянул Всеслав. «Удивил Шарукан. Но пока ладно все идет, пусть так и дальше будет. Ты бы сошелся поближе с кем-нибудь из старшин, Гнатка». Рысь поднял бровь, будто намекая, что неплохо бы каждому своим делом заниматься. Но князь продолжал, словно не заметив этого. «Глядишь, укажешь какую-нибудь улочку неприметную, где вдовицы веселые живут. Кто знает, может, и не все из его воев совладать с искусом смогут. Не мне тебя учить, сам все понимаешь. Заодно и приглядят наши, чтоб беды до свары не вышло. Нехорошо это, если гости с хозяевами сразу ругаться станут. И не ко времени очень. Вот совсем прямо не ко времени». «Понял, Слав, пригляжу», — кивнул он, водя глазами по рядам половцев, будто выбирая жертву. А наткнувшись на ровно такой же взгляд навстречу, кивнул и направился к одноглазому воину, что появился перед строем степняков, будто по волшебству. Это и был Байгар. По результатам встречи и переговоров глав разведок было уговорено, что к колодцам и воротам, гостям, при всем к ним хозяйском уважении, лучше лишний раз не ходить, особенно ночами, так же, как и к темницам-порубам. Можно, но нежелательно, во избежание, как говорится. В остальном же добро пожаловать, гости дорогие. Судя по тому, как хлопали друг друга по плечам эти двое, расходясь по сторонам едва ли не лучшими друзьями, знакомство прошло успешно. Ну или нет. Этих шпионов-разведчиков ни в одном из виденных мной времен сам черт не разберет. То обнимаются, то шило ядовитое под ребра вгонят, не снимая улыбки с лица. Что поделать, работа такая. Когда гости отправились после ужина в отведенную им горницу, сходил с ними. Деда накормили слабым бульоном и снабдили отваром шиповника с еще какими-то укрепляющими травами и ягодами, которые он садил с видимым удовольствием. И смотрел с завистью на сырчана, налегавшего на творог и печеные яблоки, две корзины которых прислали монахи из своего сада. То, что у парня прорезался аппетит, радовало несказанно. Как и то, что отвар ивовой и осиновой коры, пижмы и полыни, еще с какими-то неизвестными мне травами и кореньями, он принимал безропотно, как и пергу с прополисом. Оставалось надеяться, что эффект от них будет хоть какой-то. Антоний уверял, что при заветренных ранах это всегда помогало. Вернувшись за стол, встретился глазами со Ставром. «Кониной потный терем провоняет теперь», — брезгливо начал старый воин. Но в глазах его было что-то, кроме старческой скандальности. Да и она-то, кажется, была фальшивой. «Ага», — согласно кивнул Всеслав, потягивая сбитень. «Чего в дом-то натащил бесов этих пыльных? На них блох поди больше, чем на шавке последней», — не унимался дед. «Сидели бы повдоль берега, возле костров, как им и пристало. Скулили бы тягомотину свою. Отмоются, в баньку сходят с веничками. Поживут хоть по-людски, не все ж мозолить задницы об лошадей», — спокойно продолжал князь. «Глядишь, кому и понравится мирное да чистое житье. А при свободном жилье гостей на землю за забором спать укладывать, чтоб небом укрывались, не по-русски, Ставр». И взгляд Всеслава сделался острым. Дед вскинул боевито седую бороду, но сник разом, когда дед Каяр положил ему на плечо свою темную от вечного загара широкую морщинистую ладонь. И прикрыл глаза, чуть качнув головой, мол, погоди, послушай пока. «Пока половцы гости в моем доме и на моей земле, давно такого не бывало. И пока так длится, они не стреляют и не секут наших братьев и детей. Если богам понравится это, дозволят они, чтобы внуки наши и правнуки со степняками жили дружно, мирно, по-соседски. За то, чтоб столько душ русских сберечь сейчас, да наперед верную тропку проложить, я им, дед, в своей ложнице постелю, прямо с конями. Понял ли задумку мою, Ставр?» Над столом повисла тишина. Притих даже маленький Рогволд, что было, раскапризничался по вечернему времени. «Уразумел, княже», — склонил голову инвалид. «Прав был Буревой, не след тебя с другими равнять и по обычной мерке мерить. Ты, знаешь, как и он сам, на три перестрела вперед глядишь, за темным лесом дорогу видишь даже там, где не бывал сроду. Мы с вами, други, дорогу ту сами тарим. И от нас одних зависит, куда выведет та стежка. И какой ей быть, широкой да светлой или в ямах да буераках, со вражьими стрелами за каждым кустом. Ты тогда на берегу верно сказал, детка. Просить богов каждый может. А вот клятву дать да сдержать ее, на свои силы надеясь, не всякому по плечу. Я хочу, чтобы путь был светлым и чистым, и чтоб шли мы по нему без опаски. И все, что в силах моих, для этого сделаю. И от каждого того же ждать буду. И заставлять приди нужда». Казалось, усталость долгого и богатого на события дня ушла из голоса Всеслава. И говорил он твердо, пусть и не громко. А перед глазами его словно расстилалась та самая дорога, о которой шла речь. Путь русской земли в призрачном мареве, называемом будущем. И это видели и чувствовали все в горнице. «Потому что у нас не тряпки да злато-серебро на кону. Каждый живой воин семью создаст, детишек народит. А те своих детишек, как и заведено. И если я ратника того не сберегу, положу все сечи дурной да ненужной за то, чтоб сейчас сидеть выше да мягче, жрать сытнее, я всех, кто в мир от него народиться мог, убью. Десятки ставр жизней, сотни душ за каждым, если чуть дальше носа своего глянуть. Именно поэтому буду заставлять и требовать. Строго, с любого. И плевать мне, свой или чужой. Благодарствую за науку, княже». Седая голова старого убийцы склонилась еще ниже, так что борода легла на стол. «Тяжела твоя доля, Славка. Но счастье наше в том, что понимаешь ты ее верно, да не бежишь от нее. Сам говорю тебе и всем, кто слушает меня, передам слова эти. Вместе той дорогой пойдем, докуда сил достанет. И детям-внукам за дел добрый оставим». Голос деда Яра, старого седого медведя из Полоцкой Дубравы, могучего волхва и учителя-воспитателя Всеслава, дрогнул лишь в самом конце, на словах о детях. И голову он склонил так же низко, как и Ставр.